Глава 915. Смерть при исполнении служебных обязанностей. Это был маг пика 8 Горанга, обладающий силой искажать время и изменять будущее. Мысль о том, что он когда-нибудь достигнет этого царства, заставила Лилина затосковать. Как бы то ни было, эта операция закончилась хорошо. Давайте поговорим об этом после того, как выберемся отсюда. Лилин взглянул на информацию, предоставленную ИЧИПом. Множество данных об арканистах были реальными. Цвет лица Лилина улучшился только после того, как они покинули драконью пещеру, когда он вдохнул свежий холодный воздух. Хотя карманное измерение полностью разрушилось, существует вероятность, что что-то осталось. Я не должен слишком увлекаться этим, до того, как это тело не начнет соперничать в силе с моим основным телом. В сердце Лилина закрался страх. Если бы искаженная тень действительно имела злой умысел по отношению ко мне, то одного ее удара было бы достаточно для того, чтобы я умер. Так почему же она отпустила меня и даже дала мне этот свиток? Лилин взглянул на черный свиток в своих руках, а затем на Хелен, которая продолжала испуганно поглядывать в его сторону. «Тебе известно об этом что-нибудь еще?» «Нет, я узнал от своего предка, что в одной из комнат в руинах искаженной тени хранится какая-то рукопись, в которой имеется информация об арканистах». Под взглядом Лилина она дрожала, говоря правду. «Боюсь, это не то, что ты искала, и это очень опасно. Пока что оставь это мне». Лилин, похоже, не собирался возвращать ей свиток. У искаженной тени было слишком много способов запутать мелкую волшебницу 11 ранга. Он мог исказить ее воспоминания и внедрить вместо них фальшивку. Это были для него легкие задачи. «Хорошо, милорд». Хелен почувствовала небольшое недовольство его решением, но все же согласилась. В конце концов, то, что сегодня произошло, действительно испугало ее. Лилин посмотрел на эту волшебницу-полуэльфику и вдруг воскликнул. Я компенсирую тебе все на основании соглашения. Скажем, ранжирование арканистов и часть моделей тайных заклинаний. Скажите мне, чего вы хотите?» Хелен стала очень хорошо понимать Лилина за этот период времени. Он никогда не сделает ничего, что не принесет ему пользы. Конечно, как только соглашение будет достигнуто, он будет относиться ко всем одинаково. «Поклянись мне в своей верности на ближайшие 100 лет, поклянись своей душой и со Стиксом в качестве свидетеля», беззаботно сказал Лилин, наблюдая за противоречивостью в глазах Хелен. Впрочем, она, несомненно, была умна. Хорошо. После мысленных споров и противоречий, она, наконец, приняла решение согласиться и тут же поклялась. Ее душа реальна, поэтому она должна быть настоящей Хелен. Лилин кивнул. Клятва душой волшебника с откликом реки Стикс была чем-то обязывающим, что никак нельзя было подделать. Для Лилина, каким он был сейчас, волшебник 11 ранга не имел никакого значения. Ключевым моментом всего этого представления была проверка и идентификация, которые обеспечивала клятва. Эта Хелен действительно казалась настоящей, хотя ее и переполняли эмоции. Тогда, что искаженная тень хотела мне сказать, удалось ли ей пережить закат богов или она пала? Нет, с ее силой она оставила бы фрагменты души, если бы умерла. Они долго ждали бы воскрешения. При этой мысли лицо Лилина снова стало мрачным. После убийства Красного Дракона и окончания исследования руин, им больше не было смысла задерживаться в Нижних Горах. Поэтому Лилин отдал приказ возвращаться. Группа, которая сократилась примерно до 700 человек, несла с собой огромную славу и богатство от убийства дракона. Рафиния, однако, выглядела угрюмой. Казалось, что их пути разошлись, после того, как они покинули Нижние Горы. Убийство дракона и исследование руин заняло менее 10 дней. Внешний мир должен сейчас пребывать в хаосе, не так ли? Лилина пришел в восторг при мысли об этой катастрофе. Его не волновало настроение девушки-рыцаря. Такова была реальность. Что происходит? Почему они ввели этот уровень военного положения? Покинув горы, Рафиния могла с уверенностью сказать, что что-то не так. Многие из близлежащих деревень стояли заброшенными, а иногда им на пути встречались люди, которые были очень осторожны и чрезвычайно бдительны по отношению к незнакомцам. Могли ли оборотни снова вторгнуться на земли Сильвермуна, или орки начали масштабную атаку? Рафиния быстро придумала два возможных хода событий, начиная беспокоиться. Вылазка Лилина, безусловно, сделает его дезертиром. Девушка-рыцарь внезапно начала волноваться, но затем покачала головой. Такой хитрый человек, как он, должно быть, уже давно подготовил пути отхода. Даже если нет, почему я должна беспокоиться о нем? В этот момент разведчик подбежал к ним. Докладываю. Дружеские силы впереди запустили сигнал. Запусти сигнал в ответ. Мы пойдем к ним. Лилин спокойно кивнул, зная, что их ждет. В темном лесу помимо них не было никаких других людей. Как и ожидалось, после того, как разведчик отправил сигнал, вдалеке поднялась пыль, и появилась человеческая фигура, похожа на черного сокола, налетевшего с неба. Лилин Фаулин. Шея Кассли в ярости напряглась, когда он приблизился к Лилину. Почему вы покинули зону боевых действий? Кроме того, где Малфой? Увидев за спиной Лилина войско из 700 человек, Кассли ненадолго застыл, но затем его гнев снова возобладал. Знаете ли вы, что, из-за того, что вы пренебрегали своей работой, мне пришлось встречать атаки оборотней и отказаться от помощи Сильвермуну? Стоп, подождите, я до сих пор не знаю, что происходит. Помощь Сильвермуну? Зачем? Рафиния почувствовала головокружение. Вы до сих пор не знаете, какое ужасное оправдание. Вы все прятались в лесу последние несколько дней? Кассли насмешливо взглянул на нее. Армии орков уже окружили Сильвермун. В то время как я, высокоранговый волшебник Кассли, участвовал в кровавом сражении, ваши жалкие новобранцы осмелились уйти из того района, которые обязаны были защищать. Вы все должны быть повешены. Орки окружили город. Рафиния пошатнулась, глядя вперед глазами, полными недоверия. Теперь она окончательно пала духом. Ты, должно быть, знал, что так произойдет. Верно? Тогда, почему вы, могучий высокоранговый волшебник Кассли, не привели свои войска и добровольческую армию, принадлежащую к знати, и не помогли им? Лилин не обращал внимания на Рафинию, высмеивая Кассли. «Потому что мне нужно защищаться от неожиданных атак оборотней». Кассли надменно взглянул на Лилина. «Хотя вы и пренебрегли своими обязанностями и, таким образом, совершили преступление, я не стану вас наказывать. Барон Лилин, я, как старший офицер Северных земель, приказываю вам оказать поддержку Сильвермуну. Немедленно». До этого момента Кассли все еще не собирался его задерживать. «Хе-хе». Лилин посмотрел прямо в глаза Кассли, который чувствовал удовлетворение, а затем медленно ответил. «Зачем? Зачем? Вам хватает наглости идти против моих приказов? Вы заставляете меня казнить вас прямо сейчас?» Кассли слегка прищурился. Его сила как высокорангового волшебника была тем, чем он гордился больше всего. Его противник был, в лучшем случае, на 14 ранге, и даже со всеми его личными воинами и прочими людьми, он по-прежнему был для него пустым местом. Кроме того, документы о его назначении на должность старшего офицера Северных земель были отправлены по срочным каналам. С его нынешним статусом, он мог легко убить барона, тем более такого, который совершил преступление, пренебрегая своими обязанностями. Да, убийство гениального волшебника – это, кажется, хорошая идея. Однако для начала я должен немного подождать, когда Эндрю пошлет войска, и я возьму на себя войско Лилина. Хе-хе, у них столько пайков, а это очень хорошо. В северных землях сейчас не будет лишним иметь как пайки, так и людей. В голове Кассли мелькало множество мыслей, но прежде чем он смог придумать другой план или решить, нужно ли ему временно притворяться милым, Лилин вдруг усмехнулся. «Если вы хотите кого-то убить, сделайте это. Зачем все усложнять? Что? Ах!» Кассли внезапно почувствовал сильную боль в груди и застыл на месте. Он опустил глаза и обнаружил черный кинжал, торчащий из его груди. «Это невозможно. На мне высокоранговые доспехи волшебника и моментальное отбрасывание бед. Враги не могут прорвать мою защиту одним ударом, если только...» Легенда. Кассли рухнул на землю, и то, что он увидел последним, безэмоциональное лицо Тиффа. «Пытаться контролировать меня сразу после краха организации, который ты сам и организовал. Должен ли я назвать тебя идиотом или, может быть, круглым идиотом? Ты убил его?» Голос Рафинии был хриплым. «Нет, Кассли погиб от рук оборотней, при исполнении служебных обязанностей». Лилин рассмеялся, не испытывая и малейших угрызений совести. «Внимание! Всем быть наготове!» Лилин посмотрел на дружескую армию, которая, наконец, прибыла, а затем насмешливо помахал им правой рукой. Закатные лучи были похожи на кровь. Эндрю и несколько других дворян почтительно разговаривали с Лилином. «Высокоранговый волшебник Кассли умер от рук оборотней. Наши северные земли действительно находятся в трудной ситуации. После этого они не могли не утереть слезы. То, что произошло в этот день, напугало их до смерти. Ой, кроме того, сегодняшний конфликт. Лилин немного повысил голос. Это недоразумение, недоразумение. Эндрю немедленно взял на себя инициативу, чтобы сказать это, потрясенный и напуганный безжалостностью Лилина. Глава 916. План. Раз так, могли бы вы все подписать этот рапорт о боевых заслугах, не забудьте поставить свои печати. Лилин подготовил документ и махнул им, зловеще смеясь, как большой злобный волк, кто осмелится пойти против него. Барон Эндрю криво усмехнулся и подписал рапорт. Прекрасно. После того, как все бароны и офицеры поставили свои подписи, Лилин улыбнулся, забрав документ, и резко изменился в лице. Как подчиненный офицера Кассли, я чувствую скорбь и сожаление по поводу произошедшего. Разделите его команду между собой, как сами сочтете нужным. Услышав эту новость, все обрадовались. Войско, которое привел Кассли, состояло из личного состава нескольких дворян и воинов Сильвермуна. Одних лишь солдат, лошадей и пайков было достаточно для того, чтобы они были зелеными от зависти. После того, как мы сдались, он заставляет нас делить между собой то, что он захватил нечестным путем. Какой злодей! Барон Эндрю вздохнул, но у него не хватило смелости возразить ему вслух. На самом деле, теперь они были пленниками. В этот день личное войско Лилина полностью разгромило их союзников. В конце концов, его подчиненные были закаленными в битвах высокоранговыми профессионалами. Было бы странно, если бы они не победили. В то время Лилин не убил их, вместо этого пригласив поговорить о мире. Вернувшись в северные земли, нам все равно придется увидеть, как он решает действовать. Эндрю попытался утешить себя. Ты, наконец, получил то, что хотел. Рафиния взглянула на Лилина ледяным взглядом. Ты об этом? Лилин взял в руки совместную декларацию дворян и помахал ею перед ее лицом. Нет, это все только на словах. По сути, в этом хаосе войны и с судьбой Альянса Сильвермуна, находящейся под вопросом, кто станет заботиться о смерти волшебника. Лилин хотел заполучить это в письменном виде, потому что это было лучше, чем ничего. Наличие этого документа в любой ситуации будет играть огромную роль. Судьба Альянса Сильвермуна под вопросом, ты настолько пессимистичен. Рафиния была удивлена заключением Лилина. Это так, Лилин вздохнул. Сила Альянса Сильвермуна уже угрожала статусу человеческих стран на юге. Мистри приходится сражаться со всеми богами орков практически в одиночку. Рафиния побледнела, выслушав его простое заключение. Было много тех, кто осознавал это, но ни один из них не осмеливался говорить об этом в открытую. Лилин теперь разрушил все это притворство, раскрыв Рафинии голую правду. Ты и сам заметила это, когда была в Сильвермуне, не так ли? Королева имеет контроль над землями Сильвермуна. Альянс Сильвермуна может поддержать ее, если все будет складываться для нее благополучно, но не сейчас. Сердце Рафинии сжалось от слов Лилина. Она давно знала о сущности дворян. Так как все стало настолько плохо, давай вернемся в город, чтобы поддержать справедливость и мир, о которых я так мечтаю. Рафиния глубоко вздохнула, едва сдерживая эмоции. Ты ведь поможешь мне, правда? Девушка-рыцарь уже догадывалась, каким будет его ответ, но все еще смотрела на Лилина полными ожидания глазами, надеясь на чудо. Извини, эта девушка была практически сияющей, настоящей моделью героя. Жаль, что Лилин никогда не согласился бы на что-то подобное, что могло угрожать его жизни. Сильвермун сейчас окружен армиями орков, и среди них даже есть несколько высокоранговых легенд. Этот уровень силы. Лилин разложил свои аргументы по полочкам, заставив свет в глазах Рафинии померкнуть. Лилин из ее воспоминаний и тот, кого она видела сейчас, были двумя совершенно разными людьми. Но, ты герой Сильвермуна. Сейчас, Рафиния предприняла последнюю попытку. Ой, пожалуйста, не называй меня так, рыцарь света. Очевидный отказ Лилина заставил Рафинию наконец сдаться. Даже зная, что это отнимет мою жизнь, я не откажусь от своего чувства справедливости. Это мой путь рыцаря. Раздался из палатки голос Рафинии. Наблюдая за ее удаляющейся спиной, Лилин погладил подбородок и пробормотал. Какая же у нее убежденность. Трудно будет сломить ее. Она планировала в одиночку переломить ход уже проигранной битвы, чтобы стать блистательным героем. В своей предыдущей жизни, когда он был молод, Лилин читал много романов подобного типа. Он думал, что они полны эмоций и горячей крови, но, в конце концов, испытав это на себе, только горько улыбнулся. Реальность и воображение были двумя совершенно разными вещами. Пытаться изменить исход битвы при таких ужасных обстоятельствах было глупо. Такое было возможно только в рассказах, и это происходило только потому, что автор пытался угодить читателям. В реальной жизни шансы на такой исход составляли 1 к 100 миллионам. Такие блистательные герои, которые были полны огненной страсти, действительно заслуживали уважения, но Лилин никогда не присоединился бы к их рядам. Кроме того, такой импульсивный человек, как Рафине, вероятно, умрет на полпути к своей цели. В конце концов, позволит ли ей ее достижение стать героем? На следующий день Лилин получил известие, что Рафине ушла, не оповестив его. Используя свое обаяние, она умудрилась убедить некоторых людей и увела с собой около 20 бойцов. Лилин мог только пожать плечами в ответ. Если они глупцы, пусть идут. Собрав Эндрю и других дворян, Лилин обсудил с ними свой следующий шаг. Сильвермун сейчас находится в осаде. Как часть альянса Сильвермуна, я скорблю и сетую на эту ситуацию. Я уже отправил своих рыцарей, чтобы оказать городу поддержку. Если кто-то из вас тоже хочет вызваться на помощь горожанам, пожалуйста, выйдите вперед, — воскликнул Лилин с улыбкой. За этим последовала гробовая тишина. Дворяне, сидящие перед ним, знали, что орки были чрезвычайно решительными. Их элитная 100-тысячная армия полностью окружила Сильвермун, и если бы они, имея при себе горстку людей и лошадей, отправились бы туда, это было бы самоубийством. Кроме того, боевой дух солдат Лилина был очень низким, а недавно он упал еще сильнее. Поэтому единственное, чего сейчас хотели все эти дворяне, — закопать свои головы в песок, как страусы. Личные войска дворян могут делать на своей территории то, что им угодно. Лилин покачал головой и хлопнул в ладоши. Хорошо, затем давайте обсудим направление моей армии. Дворяне переглянулись, удивленные тем, что Лилин вел себя здесь, как хозяин, но не осмелились возразить ему. Фраза «моя армия», очевидно, подразумевала их. Официально Сильвермун отозвал все свои силы. Можно было сказать, что войско Лилина обладало наивысшей силой. Алустриэль лично даровала ему титул барона, власть которого распространялась на поколения. Он был дворянином, которому принадлежали территории недалеко от Лунного леса. Кто еще имел больше власти, чем он? Самое главное, что сейчас Лилин в одиночку мог устранить всех остальных. Причина, по которой он их собрал, заключалась только в том, чтобы чисто символически получить их согласие, поэтому все дворяне благоразумно решили согласиться на это молча. Именно так Лилин все и планировал. В тот момент, когда любой из дворян посмел бы возразить ему, он просто убил бы его. В суматохе войны, что значило смерть нескольких людей, на стене висела большая военная карта. В самом ее центре располагался город волшебников, Сильвермун. Вокруг жемчужины севера торчало несколько красных стрел, показывая, с каких сторон окружен город. На карте также была показана и окружающая местность. Большая часть северных земель уже находилась в руках врага и была окрашена в черный цвет. На западе находились Нижние горы и Лунный лес. Поскольку орки бросили большую часть своих сил на осаду Сильвермуна, там по-прежнему оставались люди. Тем не менее, ужасные оборотни уже стали огромной угрозой, поэтому эти дворяне изо всех сил уносили ноги. Теперь для Лилина и остальных было только 3 возможных пути. Один из них заключался в том, чтобы самоотверженно поддержать Сильвермун и столкнуться с армией орков. Второй – остаться здесь и молиться, чтобы Сильвермун выстоял, а после окончания войны ответить за это. Последний состоял в том, чтобы перебраться на юг, оставив северные земли и людей на произвол судьбы. Лилин был более склонен к третьему варианту. В конце концов, Сильвермун – город волшебников. Королева является избранной, и, даже если орки разрушат Сильвермун, им придется заплатить за это огромную цену, что затруднит их продвижение на юг. Такое открытое заявление поставило дворян на место. Лорд Лилин, Сильвермун не сможет продержаться. Хотя многие из дворян были жадными, презренными и бесстыдными, среди них встречались и трезвомыслящие люди, которые не желали расставаться со своими территориями. Это был единственный источник их власти. Чтобы защитить свои интересы, дворяне могли даже пойти на сделки орками и дьяволами, не обращая внимания на угрозу их жизни. Лучше всего позволить оркам и сильвермунцам уничтожать друг друга. Таким образом, никому не будет дела до нас. Было много тех, кто сошелся во мнениях. Лилин быстро обвел дворян взглядом, поняв их мысли. как по-детски. Они думают, что выживут, если спрячут голову в песок», Лилин хмыкнул, хотя и знал, что неразумно было заставлять дворян отказываться от всего, что они нажили. К счастью, так как у него на руках теперь был рапорт и совместная декларация, подписанные ими, ему было все равно, останутся они здесь или пойдут с ним. Кроме того, негативные последствия того, чтобы брать с собой этих людей, значительно перевешивали возможные преимущества. «Хорошо, все вы можете уйти назад, если хотите. Любой, кто хочет отправиться со мной на юг со мной, может остаться здесь». Глава 917. Йоркшир. С нынешней репутацией Лилина, когда дворяне увидели его истинное лицо, они стали вежливо извергать кучу бессмысленных слов. Затем, с горящими задницами, они умчались прочь. Вскоре палатка значительно опустела. Лишь несколько людей предпочли остаться, одним из которых был человек, хорошо знакомый Лилину. «Барон Эндрю, я никогда бы не подумал, что вы сделаете такой выбор», спокойно сказал Лилин, глядя на дворянина средних лет, который постоянно вынимал свой шелковый платок и вытирал лицо. «Орки атакуют очень жестоко. Даже с оборотнями не так легко справиться. Хранилища продовольствия на моей территории опустели, и моих запасов недостаточно, чтобы пережить зимний голод». Барон Эндрю криво усмехнулся. «Только у меня будет скромная просьба. Когда мы будем проходить мимо моих земель, могу ли я взять с собой часть своей семьи?» Лилин кивнул. «Если их численность не будет превышать сотню, и если вы прихватите свои запасы, большое вам спасибо». Эндрю опустил голову. Хотя ему и было тяжело терять свою позицию лидера, Эндрю была ясна ситуация на севере. Эти дураки и свиньи хотели пойти на компромисс с орками и надеялись, что те так просто их отпустят. Это было так же невообразимо и смешно, как восход солнца на западе. «Отлично, я дам вам день, чтобы подготовиться. Когда время выйдет, мы немедленно отправимся в путь», — решил Лилин. Большое войско медленно двигалось через выжженную пустыню. Несколько рыцарей на лошадях мчались вперед, излучая ауру доблести. Их одежда была запятнана кровью. Рыцари бросились к гигантской карете впереди, почтительно докладывая: «Милорд, мы разобрались с врагами впереди. Это была волна гоблинов и бандитов-дворфов, жертв нет». «Хорошо, прикажи всем, чтобы ускорились», — медленно произнес Лилин из кареты, закрыв глаза. Он остановил свое глубокое созерцание, а его войско значительно прибавило в скорости. Это действительно довольно масштабно. Лилин открыл занавески, наблюдая за оживленной толпой, особенно за неорганизованными беженцами, следующими за его людьми, и вздохнул. Главные силы орков были сосредоточены на Сильвермуне, в то время как оборотни были заняты территориями, покинутыми Лилином. Они были более чем рады видеть, как все эти люди уходят. Вместе с людьми Эндрю и других дворян, численность войска Лилина превысила 1000 человек. Этого было достаточно, чтобы запугать других. Крупным войскам не было до них дела, и они могли спокойно справиться с преследованием более мелких групп. Следовательно, путешествие на юг было очень безопасным, хотя эти беженцы и стали для Лилина довольно неожиданными. Ожесточенные атаки орков и других крупных организаций полностью разрушили Сильвермун и другие северные территории. Это привело к появлению огромной волны беженцев. Огромное количество людей бежали на юг, многие из которых брали с собой свои семьи. Все было очень хаотично. Волна за волной на пустыню налетали бандиты, воры на лошадях и гоблины, совершавшие всевозможные преступления, будь то убийства, набеги или грабежи. Можно было сказать, что безопасно достичь юга, не имея какой-либо военной защиты, было несбыточной мечтой. Было бы странно, если бы простолюдины и дворяне не приходили к Лилину по пути и не попросили его защиты. Однако у самого Лилина осталось очень мало запасов. Он не видел смысла делиться с людьми, которых он не знал. Кроме того, что он принял в свое войско несколько дворян, для обеспечения внешней поддержки, он не принял больше никого. Однако нашлись такие беженцы, которые привязались за войском Лилина и пользовались его мощью. Не было никакого способа избавиться от них, и, пока они не представляли угрозы, Лилин на них не беспокоился. Слава севера канула в лету. Лилин вышел из конной повозки и сел на красивого черного коня, окинув взглядом свое войско. Куда бы он ни пошел, будь то семья дворян или его первоначальные солдаты, все склоняли головы в знак уважения. Они знали, что Лилин – их лидер, их щит, а также человек, в чьих руках находится их жизнь. Если он вдруг станет враждебным и прогонит их, они будут не лучше этих жалких беженцев. Кроме того, Этот высокоранговый военный был еще и волшебником высокого ранга. В этом хаотическом мире люди чувствовали себя в безопасности, находясь под крылом тех, кто обладал силой. Тифу это было известно лучше всех. Покинув Нижние горы, Лилин намеренно заставил его скрыться. Хотя о нем и ходили слухи, большинство людей им не доверяли. Насколько мощным был этот легенда, с чего бы ему вдруг служить Лилину? Кроме того, имена большинства легенд на севере давно были всем известны. Тиф был незнакомцем, который, плюс ко всему, еще и использовал псевдоним. Лорд Лилин. Эндрю подошел к Лилину с красивой белой лошадью, казалось, желая выслужиться перед ним. Увидев его лошадь, Лилин едва сдержал смех. Командиры, которые ездили верхом на белых лошадях, обычно были очень неудачными, ведь белый цвет было легче всего заметить. То же самое было и сейчас. Если бы на них напали наемники или лучники, их первой целью, безусловно, стал бы Эндрю. Его лошадь и украшения, указывающие на его дворянский статус, были слишком очевидны. Осталось около 3 дней. Мы скоро достигнем Йоркшира. Каковы ваши планы? Спросил Лилин. Йоркшир был территорией, занятой людьми, к югу от Сильвермуна. Также это было место, до которого, по предсказаниям Лилина, не дойдет волна орков. Им будет более чем достаточно обширных северных регионов. К тому же существовали другие организации, которые не желали, чтобы орки и их боги распространялись дальше, на юг. У меня там есть несколько родственников, так что буду искать прибежище. Эндрю натянуто улыбнулся. Возможно, я смогу купить виллу в городе и несколько усадеб в окрестностях. Я, конечно, уже не смогу жить так же роскошно, как на севере, хотя экстравагантный образ жизни дворян был возможен благодаря их землям и налогам, выжимающим из людей все соки. Когда они теряли свои территории и людей, они теряли и свою власть. Именно поэтому многие дворяне решили остаться на севере. Дело было не в том, что они были не способны предвидеть очевидный исход. Нет, они просто не могли уйти. Для сравнения, выбор Эндрю был более разумным и решительным. Йоркшир. Лилин задумался. Да, это территория маркиза Лансета, сказал Эндрю, но тут же замолк. Этот маркиз был важной силой в альянсе Сильвермуна. Однако его позиция в этой войне была довольно сомнительной, и он погряз в рутине. Он также состоял в хороших отношениях с другими человеческими королевствами в центре. Конечно, метод побега Лилина нельзя было назвать впечатляющим, поэтому не было смысла критиковать Эндрю за его решение. Независимо от того, в каком мире мы находимся, пока никто не будет настолько глуп, чтобы угрожать дворянам в центре континента, шансы умиротворения региональных дворян все еще очень высоки. Это справедливо даже для мира богов. Лилин прекрасно понимал тех, кто стоял у власти. После того, как орки захватят север, они определенно не позволят им стать сильнее. Следовательно, после того, как Сильвермун рухнет, они снова восстановят над орками контроль. Именно этого хотел маркиз Лансет. Он определенно не хотел, чтобы его земли превратилось в поле боя, поэтому использовал это время, чтобы собрать больше сил. Хотя невозможно было умиротворить всех, разделив территории Йоркшира, было весьма вероятно, что он отдаст земли вокруг Йоркшира в качестве буфера для спасающихся организаций. Они отдадут нам территории на севере Йоркшира, позволив нам стать линией фронта и пушечным мясом для орков. Лилин погладил подбородок, странно улыбнувшись. Кто знает, может, по прибытию в Йоркшир, мне поступит предложение о браке. Лишение дворян территорий было слишком грязным делом. Проще было заключить выгодный брак. Крупные дворяне определенно не хотели бы, чтобы их обвинили в совершении чего-то столь ужасного, поэтому такие браки были, в основном, неизбежны. 3 дня спустя, большое войско прибыло в Йоркшир. В городе был порядок, и хорошо экипированные элитные стражи патрулировали всю территорию. Иногда встречалась даже кавалерия. Очевидно, маркиз Лансет не верил оркам на севере. В конце концов, они были глуповатыми, и вполне могли внезапно изменить свое решение. По сравнению с орками, эти беженцы представляли угрозу безопасности города. По крайней мере, увидев организованное войско Лилина, солдаты насторожились. Лилин небрежно показал им знак своего дворянского и военного звания, дав им выполнить свою работу. «Наконец-то я вижу силу церквей». Лилин мог разглядеть множество огромных палаток, упорядоченно установленных за пределами города. Многочисленные священники с разноцветными церковными эмблемами и символами спешно передвигались между палатками, помогая беженцам. Сейчас, Когда война мелькала на горизонте, было самое время для огромного урожая верующих. Лилин видел много людей, которые рыдали и раскаивались за миску овсянки, а затем, не раздумывая, присоединялись к церквям. На севере их редко можно было встретить, но сейчас, когда кругом война, они все вдруг собрались здесь. Мысли людей и богов очевидны, размышлял Лилин. Конечно, среди них было много разных священников. Например, Лилин смог заметить небольшую группу святых воинов и наемников, направляющихся на север. Это паладины и священники бога правосудия, Тира. Они спешат на поле битвы от своего имени, рассуждал Лилин. Боги человеческих фракций, как правило, занимают самые нейтральные позиции. Как бог правосудия мог позволить своим собственным последователям участвовать в битве не от его имени? Что за нелепая внутренняя борьба за власть? Лилин засмеялся. Для него, однако, это был шанс. Глава 918. Победа врага. Манеры за столом были очень важны. Даже Лилин нуждался в чем-то, чтобы скрыть убийство Косли, а эти крупные знатные семьи часто тщательно расследовали такие вещи. Из-за расовых конфликтов правители разных человеческих государств послали свои армии на помощь Северу. Тем не менее, даже самые свирепые армии могли только отодвинуть линию фронта поближе к Йоркширу. В принципе, хоть с ними, хоть без них, не было практически никакой разницы. Для паладинов, направившихся на север в одиночестве, это было трагедией. Лилин не стал зацикливать на этом свое внимание. Достаточно скоро стража Йоркшира вернулась к Лилину с условиями, которые выдвинул город. Лилин и дворяне могли войти внутрь, но его армия должна была остаться снаружи. Таковы были их условия. Лилин просто пожал плечи и спокойно принял эти условия. Наплыв дворян вызвал огромный рост цен в Йоркшире, до такой степени, что они стали непомерными даже для дворян. Конечно, для тех, кто обладал властью, были и свои преимущества. Лилину предоставили бесплатную роскошную виллу. Он встретился с маркизом Лансетом, о котором был уже наслышан. «Барон Лилин, я давно хотел познакомиться с редким волшебным гением Севера». У Лансета были серебристые завитые волосы и обычная внешность. Когда он увидел Лилина, даже морщины на его лице разгладились. Очевидно, перед тем, как встретиться с ним, он провел тщательное расследование. «Я чрезвычайно благодарен маркизу за великодушие, особенно в такое время, когда Север попал в руки врага». Поведение Лилина поразило маркиза. Большинство гениев были высокомерными, но Лансет не заметил ничего подобного за Лилином. Кроме того, ему недоставало упрямого мышления и апатии, столь характерных для волшебников, и вместо этого он, скорее, больше походил на ученого. Его поведению могли позавидовать даже некоторые гроссмейстеры, уроки которых стоили огромных денег. Лансет налил Лилину бокал темно-красного вина, выглядя опечаленным. «Прежде чем мы перейдем к официальным обсуждениям, я хочу рассказать барону кое-что относительно Севера». Сильвермун пал, глаза Лилина сверкнули, когда он равнодушно перебил его. Рука Лансета на мгновение замерла в воздухе, в результате чего поток вина прервался на какое-то время. Затем он сел перед Лилином так, словно ничего не произошло, серьезно взглянув на него. «Похоже, у вас есть свои собственные разведывательные каналы, барон». «Да, действительно, Сильвермун пал. Вчера, днем ранее, на севере, город Сильвермун, будучи главным советником Сильвермуна, ученый Бюрин, который был, как премьер-министр, с беспокойством наблюдал за Элустриэль. Она выглядела уставшей, ее брови нахмурились. Это было душераздирающее зрелище. Если на мгновение отбросить ее реальный возраст и судить о ней, исходя из ее умственного возраста и внешности, то судьба города находилась сейчас в руках маленькой девочки. Ученый Бурин считал это слишком жестоким. Хотя Элустриэль имела отличную репутацию и обаяние, она не была компетентным лидером. Стресс войны практически сломил ее. «Нет, богиня еще не дала мне ответ». Элустриэль закончила свою медитацию, и морщины на ее лбу стали отчетливее. Богиня плетения, будучи великим богом, была краеугольным камнем, поддерживавшим существование Сильвермуна. Однако сейчас она отвергала все молитвы и просьбы Элустриэль о помощи, ясно давая ей понять свою позицию. «Это не просто какой-то мелкий бог. Неужели даже могущественная Мистра бросила нас?» Видя это, даже такой могущественный легендарный волшебник, как Бюрин, почувствовал жуткую горечь. Рев, крики зверей вдалеке доносились до дворца, заставив Элустриэль резко измениться в лице. «Снова начинается», — вздохнул Бюрин. Открылись телепортационные врата, и Алустриэль с Бюрином оказались на городских стенах. Да здравствует ее величество! Да здравствует ее величество! При виде ее, боевой дух городской стражи воспрянул. Теперь они были полны надежды. В последние несколько дней Алустриэль, как избранная богиня, проявляла свою мощь. Только император орков, Саладин, мог сразиться с ней. Но королева, просто лидер, битва не входит в ее обязанности. Борьбой с высокоранговыми профессионалами противников должны заниматься военные волшебники, вздохнул Бюрин. Хотя Алустриэль обладала огромным обаянием и силой, она все еще была слишком неопытной. Бюрин наблюдал за построением орков под городскими стенами. С ними были огромные осадные машины и ужасающие бегемоты, что сделало его еще более беспокойным. Даже со всеми своими магическими предметами, а также высокоранговыми и легендарными волшебниками, они все еще находились в невыгодном положении. «У нас слишком мало людей. Лишь немногие из Альянса Сильвермун пришли нам на помощь, а солдаты, разосланные с приказами, так и не вернулись с людьми. Вернулись меньше половины городских стражников, способных взять на себя самые суровые миссии». Бюрин подумал над этим, а затем снова предложил Алустриэль. «Ваше Величество, ситуация стала совсем плохой. Пожалуйста, подумайте над моим предложением. В этом нет необходимости. Я не могу бросить своих людей, тем более в такое время». Алустриэль решительно перебила Бюрина. «Смотрите». Она указала вниз. «Здесь осталось еще так много моих людей, так много тех, кто верит в меня. Как я могу бросить их и уйти?» Лицо Алустриэль покраснело, и огромная сила вырвалась из ее тела. Рафиния тихо посмотрела в сторону королевы и толпы. Мощные энергетические колебания излучались наружу, а золотой свет, сияющий на ее теле, заставил ее почувствовать приятное тепло. «Это милость?» «Нет, это массовый баф». Рафиния покраснела, и ей казалось, что сейчас она способна убить даже дракона. Лицо Алустриэль стало бледным. Даже при поддержке масштабных магических заклинаний, такой большой импульс все еще был очень сложным. Для этого ей даже пришлось использовать божественную силу. Однако она не выглядела хрупкой. Раздался молодой девичий голос. «Мы добьемся победы! Победа! Победа! Победа!» Взревело несметное количество воинов. Рафиния была тронута, а ее глаза сверкали блестящими слезами. Когда она наблюдала за паладинами вокруг, чьи лица были такими же раскрасневшимися, в ее глазах вдруг вспыхнула твердая решимость. Она чувствовала, что действительно выбрала для себя лучший путь. Это и есть справедливость. Борьба за благополучие и счастье. Рафиния крепко сжала кулаки. «Лилин, когда-нибудь он обязательно осознает свои ошибки и пожалеет об этом». Рев. В этот момент император орков Саладин прибыл на передовую. Массовый баф. Глаза Саладина не выражали никаких эмоций. Служанки и лидеры орков рядом с ним почтительно склонили головы, не осмеливаясь даже шевельнуться. «Все приготовления сделаны. Силы нашего господина могут ударить в любой момент». Несколько высокоранговых священников подошли к нему с докладом. «Очень хорошо». Саладин внезапно сделал шаг вперед. Поверхность земли задрожала, и что-то страшное собиралось вырваться из его тела. «Кача! Кача!» Тело Саладина резко увеличилось в размерах, и в одно мгновение он превратился в миниатюрного гиганта, выше 5 метров в высоту. Его одежда, доспехи и все остальное разрушилось от этих резких движений. Это было легендарное заклинание, одержимость богом войны. Наконец, Саладин превратился в ужасающего гиганта высотой более 50 метров. Одновременно с ним увеличивался только один предмет – молот бога грома. Удар молнии. Рафиния громко и отчетливо слышала голос Саладина. Громкий и ужасный звук заставил ее барабанные перепонки задрожать от жгучей боли. Сразу после этого яростная молния заполнила небо и разорвала облака на части. Громыхал гром, когда молния, казалось, превратилась в ужасающего дракона, выпустив самое мощное пламя мощной не своей ярости. Фиолетовый. Фиолетовый свет быстро распространился над городом, словно ознаменовывая рождение нового мира. Под этим светом городские ворота и все остальное попросту растаяло. Император орков Саладин нагло пошел против соглашения на континенте и использовал ужасающее легендарное заклинание. Усилив божественное оружие, ему удалось одержать победу над Сильвермуном одной атакой, спокойно рассказывал маркиз Лансет. Однако потому, как внезапно он схватился за бокал с вином, становилось понятно, что эта сила легенд вызывает у него ужас. Лилин внимательно слушал все, что говорил. Хотя он знал, что это произошло, Ему все еще не были известны все подробности этого поражения. Тогда, где сейчас ее величество Элустриэль? Видя, как точно Лилин подмечает самое важное, маркиза похвалил его взглядом. Говорят, что ее местонахождение неизвестно, но есть большая вероятность того, что она выжила. В конце концов, люди, обладающие божественной силой, имеют просто пугающую живучесть. С силой Элустриэль, если бы она действительно захотела скрыться, найти ее удалось бы лишь немногим. Однако, зная ее характер, вряд ли она сможет после всего этого быстро встать на ноги. Вероятно, ей понадобится много времени, чтобы восстановиться. В конце концов, Лансет намеренно сменил тему. «Лилин, послезавтра у меня будет винный банкет. Я надеюсь, ты сможешь прийти». Глава 919. Праздник силы. Послевоенный праздник раздела силы уже начался. Покинув особняк маркиза, Лилин вздохнул. После падения Сильвермуна можно было сказать, что хаосу на севере пришел конец. Благодаря мощным защитным заклинаниям и многочисленным сильным существам, Сильвермун смог нанести оркам огромный урон. Даже император орков Саладин получил тяжелые ранения и теперь находился в коме. Говорили, что он смог выжить только благодаря своему богу. Захватив Сильвермун и прилегающие к нему районы, армия орков обессилила и не могла продолжать путь на юг. С испытаниями и союзами войны империя орков сформировалась и медленно укоренилась в Сильвермуне. Это было гораздо важнее расширения территорий. Их успехи были стимулом для Груунша. В конце концов, он был богом всех орков. Человеческие боги все равно не позволили бы оркам захватить юг. Лилин сидел в конной повозке, размышляя. Мистра слишком сильна, и это вызвало недовольство среди богов от ее фракции. Многочисленные конфликты, долгое время накапливающиеся на севере, слились в одно целое, дав такой результат. Все их планы увенчались успехом. Им достаточно и того, что богиня плетения ослабла, поэтому человеческие боги, вероятно, не захотят, чтобы бог орков стал сильнее. Лилин был весьма удивлен терпимостью мистры. То, что она проигнорировала даже свою названную дочь Сильвермун, показывало, в каком сильнейшем стрессе она находилась. В общем, оркам выпала довольно хорошая возможность. Будет трудно заставить их отдать то, что они уже заполучили, но у них больше нет сил, чтобы быть для людей проблемой. Лилин прекрасно осознавал такие вещи, а в мире богов это было мало кому дано. Здешние боги были высоко и недосягаемы. Из-за восхвалений церквей, длящихся десятки тысяч лет, обычные люди относились к богам как к настоящим святым, считая их бесчувственными. Они забыли, что эти божества были просто более сильными версиями обычных людей, и им были не чужды счастье, гнев, печаль и радость. Можно было даже сказать, что боги были еще более эмоциональными, чем обычные люди. Дело не в том, что они не могут это осознать. Нет, они боятся этого. Засмеялся Лилин. Не то чтобы я не видел людей, которые слепо делают непосильные заявления и обманывают себя, чтобы поверить в это. Это было преувеличением, вызванным окружением и ограничениями той эпохи, в которую они жили. Если бы Лилин не пришел из другого с опытом за плечами, он тоже не был уверен в том, что смог бы это понять. Не каждый осмелился бы нарушить это притворство и с презрением взглянуть на богов. Страх быть сожженными на костре за неуважение давно сковал обитателей мира богов. Те немногие, кто знал об этой ситуации, никак не могли ее изменить. Им оставалось только горевать и сходить с ума по этому поводу. Господин, карету мгновенно окутал тусклый свет, создав шумоизолирующий барьер. Из кареты выскочила маленькая фигура, почтительно поклонившись Лилину. Даже с силой Лилина было невозможно за короткий промежуток времени создать из ничего огромную разведывательную сеть. Однако, благодаря щедрой помощи Вельзевула, ему это удалось. Лилин взял под контроль всех верующих суверенного короля Чревоугодия Севера. Методы, которые он использовал, были такими же, как и всегда. Имя Кукулькана давно уже было в черных списках многих церквей, что означало, что он находился в розыске. «Ты все выяснила?» Лилин щелкнул ногтем, издав хрустящий звук. «Да, человеческие государства на юге уже подали секретное ходатайство о разделе земель между феодальными вассалами Йоркшира и других мест. Кажется, маркиза Лансета поддерживает церковь богатства, хотя он также состоит в сговоре и с дьяволом. Сотрудничать с дьяволами и верить в них – не одно и то же. Кто знал, может быть, это был кто-то из подчиненных Вельзевула. На самом деле, другие архидьяволы неплохо справлялись со своей работой на главном материальном уровне. Собирая здесь свои силы, Лилин встречал и таких последователей, которые верили в других дьяволов. В конце концов, лучшими жертвами были дьяволопоклонники, лишившиеся защиты Вельзевула. Хотя все это делалось в тайне, нашим людям удалось узнать об этом. Голос крошечной фигуры звучал самодовольно, но Лилин был ей не особо доволен. В конце концов, дьяволам не составляло особого труда обнаружение других дьяволов. «Ты знаешь, что это за дьявол?» – вяло спросил Лилин. «Архидьявол Мамон, отвечающий за третий уровень девяти адских кругов Баатера. Я видела возле усадьбы маркиза одного из его дьяволов», – уверенно ответила маленькая фигура. «Жадность, похожа на Лансита», – хмыкнул Лилин. «Мир богов имел огромную трехмерную вселенную. Самым наружным его слоем была ужасающая кристаллическая сфера, упорно пресекающая всякую связь с внешним миром. Внутри нее располагался главный материальный уровень, являющийся основой всего. Как над ним, так и под ним существовали огромные трехмерные пространства, значительно превосходящие его по размеру. Если сравнивать мир богов с мясным пирогом, то главный материальный уровень был его начинкой. Верхним слоем были территории богов, а нижним – безграничная бездна яд. Вокруг пирога было рассыпано много полууровней, словно семена кунжута. Хотя это описание имело некоторые ошибки, в целом оно было довольно точным. Главный материальный уровень был не просто связан с многочисленными полууровнями и ядром. Он также был главным источником веры и душ. Поэтому боги, демоны и дьяволы жаждали его, постоянно вступая в войны за контроль над ним. Примеров тому было уже очень много. Изначально Адбаратора с бездной были единым целым, но затем почему-то разделились. Дьяволы и демоны стали злейшими врагами, изредка сталкиваясь в жутких кровавых войнах. В аду теперь было 9 уровней. Поскольку дьяволы отвечали за порядок, обычно они имели преимущество в этих войнах. Архидьявол, которому не повезло встать на пути Лилина, суверенный король чревоугодия Вельзевул, управлял вторым слоем ада. Первый слой ада – это общественная зона, контроль над которой пытается получить множество мощных амбициозных дьяволов. Там проживают даже некоторые люди и представители других рас. Второй уровень – территория Вельзевула, хотя сейчас она и лишена своего хозяина. Третий принадлежит Мамону. Лилину сразу вспомнилась известная ему информация о структуре ада. Это стало возможным только благодаря самоотверженному вкладу Вельзевула. Жадность, да, Лилин вздохнул. Поскольку архидьяволы могли контролировать человеческие сердца, их законы обычно были склонны к эмоциям. Забудь об этом, пока ничего не предпринимай, Лилин покачал головой, что-нибудь еще. Хе-хе, господин, по пути сюда я заколдовала другого последователя. Ей нужна была моя помощь, чтобы защитить ее дворянский статус, и я уже согласилась. Голос крошечной фигуры стал нежным, как у кокетливой маленькой девочки. «Даже не думай делать это у меня под носом», — предупредил ее Лилин, и его глаза сверкнули темным блеском. Это сразу заставило фигуру начать дрожать. «Ваша подчиненная не посмела бы. Дворянка, кто она?» — с интересом спросил Лилин, усмирив ее. «Мисс Мила из семьи Шамп. Ее отец и братья умерли от рук всадников, а их территории возжелали другие ее родственники. Без поддержки она, вероятно, умрет в монастыре. Основываясь на том, что мне известно, она появится на банкете маркиза Лансита», добавила фигура. «Договорной брак, хотя это, может быть, и ужасный обычай, это действительно лучший метод», — Лилин кивнул. «Воры все еще должны были соблюдать манеры за столом, разделяя добычу. Слишком трудно было бедным напрямую стать дворянами, и сопротивление было слишком сильным. Брак облегчил бы ситуацию, значительно улучшив жизнь других дворян. В такой ситуации, когда все члены семьи были мертвы, их оставшаяся дочь становилась целью, на которую пускала слюни целая стая волков. Она довольно умна. Чего она хочет? Что она может дать?» – спокойно спросил Лилин. «Семья Шамп имеет наследственный титул виконта и земли к северу от Йоркшира. Она может принять наших людей и позволить им занимать должности на территории, которая будет принадлежать ее мужу. Однако дворянский титул получит только наследники ее родословной. Это не слишком жесткие требования. Я соглашусь, когда увижу ее», — кивнул Лилин. «Тем не менее брать ее своей невестой в этот момент будет выглядеть как хвастовство. Получать титул виконта, в то время как мой отец все еще остается бароном, довольно неудобно. Что еще более важно, я не могу оставаться на севере навсегда». Лилин погрузился в глубокие раздумья. «Похоже, мисс Смиле придется искать мужа среди моих подчиненных. Тиф не так уж и плох, нам ничего не мешает изменить его внешность и возраст, и я могу использовать эту возможность, чтобы придумать ему новую личность. Лилин быстро решил судьбу этой благородной дамы. Вот, каким жестоким был реальный мир. Если бы не Лилин, она оказалась бы в еще более жалком состоянии. Мне также нужно вознаградить своих людей и помочь им обосноваться. Лилин прекрасно понимал, что они следовали за ним потому, что полагали, что он может принести им богатство и статус. Это было основой их верности. Большую часть времени те, кто был в самом низу, мечтали о том, чтобы собрать за ним остатки, после того, как он возьмет себе самые лакомые награды. Только благодаря их существованию, Лилин мог участвовать в этом празднике бандитов, с трудом урывая свою долю прибыли. Глава 920. Обратный путь. Огромный корабль плыл через океан, а его черное дно делало его похожим на плавучий замок из стали. Лилин сидел в самой роскошной каюте корабля, разглядывая свиток из звериной шкуры. Прошло уже больше 5 месяцев. Лилин вздохнул. Прошло много времени со дня банкета, где они делили власть над Сильвермуном. Тиф следовал указаниям Лилина и женился на виконтессе, сменив личность и став знаменитым дворянином. Что касается их чувств, это было просто смешно. Многие знатные пары пренебрегали такими мелочами. Затем Лилин зачистил и реорганизовал свои войска. Он нанял доверенных помощников и элиту, оставив остальных людей Тифу, который поселился на своей новой территории. Он должен был обеспечивать их богатством и землями. В конце концов, он вернулся, чтобы закончить то, что начал. Северные территории постепенно становились более стабильными, и империя орков смогла без происшествий там укорениться. Саладин стал первым императором, что вызвало фурор в мире богов. Увидев, что здесь ему больше ловить нечего, Лилин случайно получил письмо от своей семьи и решил вернуться домой. «Если бы меня не поддерживала легенда, я был бы совершенно не способен участвовать в этом празднике кружка избранных». Лилин вздохнул, а его глаза переполняла жажда власти. Изменения на севере привели к тому, что орки стали полноправным победителем. Другие человеческие боги тоже получили то, что хотели, и Лилин прибыл как нельзя кстати, чтобы безжалостно нажиться на такой возможности. Единственными проигравшими в этой войне были Мистра и Сильвермун. Однако борьба между богами была очень медленной. Богиня плетения была очень сильной, и это недавнее поражение не могло существенно ей навредить. Она могла залезать свои раны в тишине и вернуться в будущем. Однако все это больше его не касалось. Лилин взглянул на бескрайнее лазурное море сквозь полупрозрачные закрытые стеклянные окна. Вдалеке кружили несколько белых чаек. «Я достаточно нажился на этом путешествии в северные земли». Лилин молча подсчитал свою прибыль. С точки зрения силы, он получил много материала об арканистах и даже смог повысить свою силу до 15 го ранга. Теперь он был арканистом-волшебником 15 ранга. Было просто нереально то, что он, в своем возрасте, смог достичь таких результатов за такое короткое время. Еще до заката богов, во времена Нитерила, ни один гений не мог сравниться с тем, каким он был сейчас. Кроме того, он обменял военные заслуги на коллекцию ресурсов Сильвермуна для легендарных волшебников. Этого было достаточно, чтобы он постиг путь волшебников. Когда его волшебная башня на острове Фаулин будет достроена, Лилин был уверен, что сможет увеличивать свой ранг волшебника и дальше. Стать легендой не было невозможным, хотя для этого и нужны были врожденный талант и удача. На самом деле, пока Лилин находился на севере, он подумывал о том, чтобы направиться в город Сильвермун. Когда Сильвермун пал, он всерьез задумался о том, чтобы совершить убийство, но, в конце концов, отказался от этой затеи. Хотя он вполне мог получить преимущество, риски были слишком высоки. Получив уже так много, Лилин больше не собирался рисковать. Что касается организаций, то Северная сеть поклонения Вильзевулу уже подчинена. С Тифом в качестве виконта, территория может считаться точкой сбора для организаций, и в будущем можно будет сделать еще больше. Лилин погладил свой подбородок. А что касается товаров, у меня есть легендарные материалы от Красного Дракона, а также мешок накоплений вспыхнул, и в руках Лилина появился черный свиток. На нем все еще виднелись следы высохшей крови. Лилин стал мрачным, заметив это. Почему искаженная тень оставила этот свиток? Лилин почувствовал затяжной страх, подумав об этом опасном опыте. Искаженная тень была древним магом 8-го ранга, нашедшим свой собственный путь, и если бы вдруг появилось ее истинное тело, все бы плохо закончилось. Что касается этого карманного измерения, то, даже если оно и рухнуло, оставшаяся после него вещь, безусловно, была бы чрезвычайно интересной. Остатки Нитерила все еще должны содержать в себе некоторые секреты, пробормотал себе под нос Лилин. Когда у него возникло желание открыть его, это карманное измерение уже рухнуло. Тем не менее Лилин считал, что расположение руин было не таким простым, и Хелен. Тщательно обдумав это, Лилин решил не брать с собой полуэльфику арканиста и волшебницу среднего ранга. Он оставил ее на территории Тиффа на севере. Сила закона искажения. Цель искаженной тени была чрезвычайно ужасной. Более того, сила искажения, которой она обладала, могла даже влиять на время и пространство. Это абсолютно превзошло все ожидания Лилина, чем еще больше подогрело его интерес. Если бы не это, он бы уже давно избавился от этого свитка из звериной шкуры. Независимо от того, что приготовили для него эти древние маги, разве все это не было бы бесполезно, если бы он не клюнул на их наживку? Древняя искаженная тень. Даже в мире магов о ней очень мало записей. Известно только, что она происходит не из мира магов, а является могущественной силой из другого мира. Никто никогда не видел ее истинного тела. Лилин думал об исследовании, где он увидел ее основное тело. Что касается ее пути, то ясно, что закон искажения является ее основным. Она обладает способностью искажать время и пространство и даже иллюзорными способностями. Неизбежно ли, что путь магов 9 Гуранга должен касаться законов, касающихся пространства и времени? Глаза Лилина сверкнули, когда он поднялся на ноги, двинувшись к столу. Стол из красного дерева был покрыт черными точками и метками, а также многочисленными зазубринами. Обломки уже были убраны с него, и стол был чистым. На нем осталась только искаженная пентаграмма. Он положил свиток в центр массива, а его глаза, казалось, в это время сияли. «И чип, следи за сканированием и записывай всю информацию», — приказал Лилин. «Бип, задача поставлена, начинаю сканирование и запись экспериментальных данных». И чип преданно исполнял команды Лилина. Мир богов отверг законы магов. Из-за этого искаженная тень не могла использовать всю свою полную силу. Риск заражения должен быть низким. Морская вода, соль, лепестки, камни драконьей крови, экскременты кошмарной летучей мыши Ода, соль, лепестки, камни драконьей крови, экскременты кошмарной летучей мыши. Лилин разложил все это по углам пентаграммы, изредка проговаривая заклинания. Сила летучей мыши и кровь дракона, добавленная в благословение лепестков. Нужно сказать, что, хотя это была улучшенная версия, его модели заклинаний выдавали стиль мага. Если бы другие волшебники увидели это, они, возможно, испугались бы этого странного ритуала. Лилин, наконец, схватил щепотку зеленого песка и слегка посыпал его сверху. Бам! Песчинки разразились зеленым пламенем в воздухе и опустились на пентаграмму. Мало-помалу, пламя полностью поглотило свиток из звериной шкуры. Во имя пожирающего змея, раскрой истину иллюзии. Зе-зе-зе. Свиток, казалось, растворился в зеленом пламени, и пятна крови на нем стали еще ярче и заметнее. Красивые капли крови начали капать, принося с собой силу искажения. Внимание! Внимание! Обнаружена сила законов другого мира, достигшая пределов подавления мира богов. В этот момент и чип показал предупреждение красного цвета. Лицо Лилина покраснело. Он вдруг принял решение и поднес к пентаграмме палец. Теплое чувство распространилось на него сразу, как только его палец коснулся красной крови. Сразу после этого Лилин увидел, что его рука стала старой и гниющей. Кожа стала морщинистой, пожелтевшей, а местами даже разлагающейся черной. Процесс старения непрерывно распространялся от его кончиков пальцев до плеча, груди, а потом и до всего его тела. Зе-зе-зе. За кожей виднелись его плоть и кости, красные и белые, изнуренные силой времени. Время, казалось, ускорилось, а мир вокруг него преобразился. В мгновение ока прошло несколько тысяч лет. Я искаженная тень, твой пожирающий змей насытит мое сердце. В конце концов, от Лилина осталось лишь пара глазных яблок. Именно в этот момент он, наконец, увидел бесформенную массу, распространяющуюся вокруг него. Это была искаженная тень, лишенная своего истинного тела. Бип. Энергия исчерпана из-за исследования закона. Процесс автоматически прекращен. Лилин посмотрел на свою руку. Его белые пальцы были яркими и чистыми, полными жизненной энергии. Не было ни малейшего следа старения и разложения. Все в комнате было прежним, как будто все, что произошло с ним, было лишь иллюзией. Зеленое пламя массива пентаграммы уже погасло, а пропитанный кровью свиток спокойно располагался в центре массива. Тем не менее камень драконьей крови и другие предметы бесследно исчезли. Вещи древних магов очень опасны. Как и ожидалось, это достаточно странно, чтобы напугать любого, пробормотал Лилин. После того, как открыл его, я тут же получил проклятие. Могла ли искаженная тень использовать этот метод для того, чтобы воскресить себя, или она сделала это по другой причине? Долго поразмышляв над этим вопросом и тщательно изучив записи и чипа, Лилин запечатал свиток и убрал его. По крайней мере, на нем имелись следы тонкой работы мага 8 Гуранга и его сила законов, так что сейчас он был для него большим вдохновением. Несмотря ни на что, я все равно продолжу идти своим путем. Становиться сильнее – всегда правильный выбор. Цель Лилина всегда была чрезвычайно стабильной и ни при каких обстоятельствах не менялась. Осталось еще немного времени, прежде чем я доберусь до внешних морей королевства Домбрат. Его будет достаточно, чтобы я успел полностью прочитать материалы арканистов. Лилин привел стол в порядок и снова погрузился в свои мысли. Глава 921. Путь. Благородный юноша с вьющимися золотистыми волосами и голубыми глазами лежал на мягкой шелковой кровати в тускло освещенной комнате, задумчиво разглядывая потолок арканисты. Маги, постигшие законы, спустились в мир богов во время заключительной войны и создали их, чтобы приспособить свою силу к законам этого мира. Они пытались экспериментировать, чтобы стать похожими на местных жителей, и таким оказался результат. Они были отцами-основателями волшебства. Лилин просмотрел материалы, которые раздобыл в руинах Нитерила. Благодаря мощным возможностям и чипа, ему удалось скопировать всю информацию о руинах и начать упорядочивать их по категориям. Арканисты были не просто боевыми заклинателями, а занимались и многим другим. Алхимией, ботаникой, волшебной архитектурой, силовыми полями, тайными рунами. Они были многофункциональны. Если бы арканисты использовались в качестве стандарта при выборе лучших волшебников, то количество волшебников сократилось бы более чем на 90%. В конце концов, арканисты были магами, локализованными в мире богов. Их нельзя было сравнивать с волшебниками, которые использовали плетение. Среди всех этих данных, больше всего Лилина заинтересовали маги, которые постигли законы. Эти древние маги были чрезвычайно мощными, и Лилин восхищался ими от всего сердца. Он бы очень хотел обучиться у них. Хотя исследовать арканистов было трудно, Лилина это не беспокоило. Единственное, на чем ему нужно было сосредоточить все свои усилия, как умственные, так и физические, это путь этих древних магов и их наследие. Их мысли и рассуждения перетекли в наследие арканистов. Для него это был поистине ценный аспект и величайшая путеводная звезда. Наследие магов было повреждено во время древней заключительной войны. По миру богов остались разбросанными только наследия таинственных и могущественных древних магов, но среди них было действительно крайне мало важных и подходящих вещей. Хотя основное тело Лилина уже почти достигло 7 Гуранга, по-настоящему вступать в контакт с магами, постигшими законы, он начал только после того, как встретился с древними существами, такими как сердце матери. Даже эти существа слабо понимали пути, пройденные другими магами 8 Гуранга. Во время древней войны погибло слишком много магов, и немногие из них смогли оставить после себя наследство. Лилин закончил сортировать информацию, что он почерпнул из наследия арканистов. Теперь он мог окончательно сформировать для себя образ древнего мага и получил общее представление о пути, пройденном теми, кто постиг законы. Маги должны преодолевать огромный порог через каждые 3 ранга. Маги 1-3 ранга культивируют свою, а маги 4-6 ранга расширяют свою духовную силу. Для того, чтобы достичь 7 ранга и выше, необходимо постичь силу законов. Глаза Лилина сверкнули. Маг 7 ранга должен постичь полный один закон, а маг 8 Гуранга – несколько разных. Чтобы прорваться через порог 8 Гуранга, нужно усовершенствовать все законы, которые вы постигли, чтобы сформировать свой собственный путь. На вашем собственном пути должно оставаться достаточно свободного времени, чтобы постичь силу пространства и времени, ведь иначе вы никогда не сможете достичь 9 Гуранга. Глаза Лилина засияли еще ярче. Путь не может быть пройден дважды, и, возможно, существо пика 8 ранга, вроде сердца матери, шло неправильным путем. Ее полномочия не могут распространяться на контроль над пространством временем, поэтому она больше не сможет продвинуться. Что касается моего пути, как я должен его спланировать? Пробормотал себе под нос Лилин. Его путь продвижения должен был оставаться стабильным, а выбор того, какие законы ему совершенствовать, был еще более важным. Это было похоже на древнюю искаженную тень. Хотя Лилин не мог с уверенностью сказать, какие законы она постигла, он точно знал, что усовершенствованная им сила относилась к искажению. Сила искажения содержала в себе закон пространства-времени. Следовательно, искаженная тень была чрезвычайно близка к области 9 ранга. Даже будучи поверженной тысячи лет назад, сегодня она все еще была способна вызвать некоторые проблемы. Очень важно иметь стабильный фундамент законов. От сердца матери я ощущаю стабильность и степенность, поэтому ее фундамент должен иметь какое-то отношение к силе земли и огня. Возможно, расширить это, чтобы контролировать пространство-время, слишком сложно. После того, как его мировоззрение было расширено, Лилин получил более глубокое осознание силы других магов, которые постигли законы. Владычица змей отличается от них. Хотя она не достигла пика 8-го ранга, сила теней, которую она выбрала, довольно хороша. По крайней мере, сила теней более совместима с пространством, поэтому, если она действительно получит силу мирового происхождения мира теней и прорвется до порога 8-го ранга, она станет сильнее, чем сердце матери. Тем не менее, ей будет трудно продвинуться к 9-му рангу, поскольку тени никак не связаны со временем. Прежде чем перейти на 9 ранг, нужно выбрать путь, совместимый одновременно и с пространством, и со временем. Лилин погладил подбородок. Тогда, можно ли напрямую усовершенствовать законы пространства и времени на 8 ранге? Нет, невозможно. Человек, еще не сформировавший свой собственный путь, не может даже прикоснуться к силе пространства-времени. Обычные методы оттачивания не касаются законов пространства-времени. По мере того, как он все глубже начинал понимать пути древних магов, знания Лилина о своем собственном пути тоже улучшились. С арканистами в качестве руководства я смогу быстро продвинуться. Возможность оторваться от плетения позволит мне преодолеть его ограничения. Хотя нельзя будет мгновенно использовать легендарные заклинания, не будет проблемы использовать заклинания ниже 9 ранга, если я за это немного заплачу. Даже если меня заметит Бог, он, скорее всего, подумает, что я являюсь потомком арканиста или, может быть, счастливым человеком, нашедшим наследие арканиста. Это куда лучше, чем быть воспринятым как посетитель из другого мира. Раз так, я могу привести в действие многие свои предыдущие планы. Новости пришли как нельзя кстати, глаза Лилина стали серьезнее. Став высокоранговым волшебником, он больше не мог назвать царство легенд узким местом. Впоследствии он мог подготовиться к вознесению в божественность. По крайней мере, он должен был быть осторожным в выборе своей божественности, убедившись, что выбрал ту, что была совместима с путем его оригинального тела. Путь божественности повлияет на мое восхождение к Богу и мою церковь, поэтому для начала его нужно тщательно обдумать. Лицо Лилина стало мрачным, из-за демократических путей многие божественные войны богам уже дожилось пережить. Он не хотел скрещивать мечи с другими мощными богами, сразу, как только вознесется к божеству. Я пока еще человек. Те из нас, кто восходит к божеству, автоматически присоединяются к человеческой фракции, поэтому лучшим выходом было бы объединиться с пантеоном богов. Это устранит многих божеств и территорий. Нужно также найти что-то, что было бы совместимо с будущим путем моего основного тела. Массировал свои виски Лилин, чувствуя головную боль. Однако если Бог посмеет встать на моем пути, у меня будет только один вариант, как можно скорее лишить его жизни. Боги, подобные этим, были недостаточно сильны, чтобы стоять на пути у кого-то вроде Лилина, кого-то, кто постиг путь законов и истины. С его точки зрения, эти боги освоили бы только один или несколько могущественных законов. Между ними и магом, постигшим законы, лежала огромная пропасть. Таково было ограничение бога. Поскольку их сила исходила от мира и их последователей, было вполне естественно, что она имела свои пределы. Богов можно было сравнить с офицером. Они могли использовать свою божественную силу, чтобы владеть силой наравне с магами, постигшими законы. В своих собственных божественных царствах они могли даже превзойти таких магов. Но сразу после того, как они покидали свои царства или если их последователи теряли в них веру, они не могли уже сравниться с пиком легенды. Однако маги были другими. Независимо от того, Где они были, их сила подавлялась, но ее нельзя было у них отнять, так же как и обменять. Она принадлежала им, и только им. Следовательно, существовали маги 9 ранга, которым удалось найти свой собственный путь. Однако самым могущественным среди богов с величайшей божественной силой был сверхбог, Авергот, который также был воплощением воли мира богов. «Как только я стану богом, я буду очень слабым богом, сопоставимым с магом 7 го ранга из мира магов. Если я вдруг столкнусь с богом среднего ранга или магом 8 го ранга, мне не победить. Поэтому, мне лучше избегать этих двух. Я также должен избегать столкновения с любыми избранными. Это оставляет мне очень мало места для свободы действий, но, к счастью, у меня есть кое-какие варианты». Губы Лиэлина изогнулись в довольно странной улыбке. Когда он добрался до королевства Домбрат, исследования Лиэлина также ускорились. Бип. Создание арканиста записано, модели заклинаний собраны. Легендарных. 3. 9 ранга. 17. 8 ранга. 23. Подсказка Ичипа заставила Лиэлина удовлетворительно кивнуть. Он уже видел многие из этих тайных моделей заклинаний, которые использовали в качестве своей основы магические заклинания, а некоторые из них и вовсе были похожи на модели заклинаний магов. Если бы он полагался на медленный анализ Ичипа, возможно, ему понадобились бы тысячи лет, чтобы разобраться со всем этим. Он, однако, полагался на свои собственные силы для достижения этих знаний, и не нуждался в выводах Ичипа. Модели заклинаний тайной магии 8 ранга были полностью записаны. Записать модели заклинаний 8 го ранга, Ичип выпустил еще одно предупреждение. Да, Лиэлин теперь обладал силой арканиста 15 ранга и мог неограниченно использовать заклинания 8. Заклинания 8 го ранга, с другой стороны, требовали дополнительных усилий. Среди профессионалов 15 ранга использовать заклинания 8 ранга, например, традиционным волшебникам нельзя будет без плетения. Однако арканисты будут использовать свои тайные знания и некоторые другие приготовления для того, чтобы успешно применить такие заклинания после уплаты определенной цены. Если бы все пошло так, эти пики 8 го и 9 го ранга моделей тайных заклинаний стали бы самыми сильными козырями Лиэлина. Это было сопоставимо с потоком заклинаний, который он выпустил недавно с помощью плетения. Передача моделей заклинаний 8 ранга. Ичип верно выполнял приказы Лиэлина. Чувствуя, что в его море сознания внезапно хлынуло огромное количество данных о тайных моделях заклинаний, Лиэлин кивнул, разглядывая другие преимущества, которые он получил. Он нашел много других интересных веществ в данных Нитерила. Множество данных и новостей мелькали перед его глазами, пока он не остановился на нескольких коротких строчках.